Ой, страшно. Ах, если б Бог дал, что вынулся Никанор Иванович. Нет, а чё же он? Лучше Иван Кузьмич. А чё же Иван Кузьмич? Чем же худы те, другие? Нет, нет, не хочу. Какой выберется, такой пусть и будет. Ой, все... Все вынулись, а сердце так и колотится. Нет, одного, одного, непременно одного. В комнату тихонько прокрадывается Кочкарев и становится за спиной Агафьи Тихоновны. Ах, если вынуть Балтазара. Фу, что я хотела сказать, Никанора Ивановича? Нет, не хочу, не хочу. Кого прикажет судьба? Да возьмите Ивана Кузьмича. Всех лучше. О, да чего же вы испугались? Не пугайтесь, это я, право. Возьмите Ивана Кузьмича. О, мне стыдно. Вы подслушали. Ничего, ничего, ведь я свой. Родня, передо мной нечего стыдиться. Откройте же ваше личко. Мне право стыдно. Ну, возьмите же Ивана Кузьмича. Право, чудо-человек усовершенствовал часть свою. Просто удивительный человек. Как же, а другой? А Никанор Иванович, ведь он тоже хороший человек. Помилуйте, это дрянь против Ивана Кузьмича. Отчего же? Ясно, отчего. Иван Кузьмич человек, ну, просто человек. Человек, каких не сыщешь. Ну, а Иван Павлович? Иван Павлович дрянь, все они дрянь. Уж будто все. Да вы только посудите, сравните только. Это как бы то ни было Иван Кузьмич. А ведь то, что не попало, Иван Павлович, Никанор Иван, черт знает, что такое. А ведь, право, они очень скромные. Какое скромные? Драчуны. Самый буйный народ. Охота же вам быть прибитой на другой день после свадьбы. О, боже мой, уже это точно такое несчастье, хуже которого не может быть. Еще бы, хуже этого и не выдумаешь ничего. Так, по вашему совету, лучше взять Ивана Кузьмича? Ивана Кузьмича. Натурально Ивана Кузьмича. Дело, кажется, идет на лад. Под колесами сидит в кондитерской, пойти поскорее за ним. Так вы думаете, Ивана Кузьмича? Непременно Ивана Кузьмича. А тем другим разве отказать? Конечно, отказать. Да ведь как же это сделать? Как-то стыдно. Почему ж стыдно? Скажите, что еще молоды и не хотите замуж. Да ведь они не поверят. Станут спрашивать, да почему, да как? Ну так если вы хотите кончить задним разом, скажите просто, пошли вон, дураки. Ой, как же это можно так сказать? Ну да уж попробуйте, я вас уверяю, что после этого все выбегут вон. Да ведь это выйдет как-то бранно. Да ведь вы больше их не увидите, так не все и равно. Да все как-то нехорошо. Они ведь рассердятся. Какая же беда, если рассердятся? Если бы из этого что-нибудь вышло, тогда другое дело. А ведь здесь самое большее, если кто-нибудь из них плюнет в глаза. Вот и все. Ну вот, видите. Да что же за беда? Ведь им плевали несколько раз, ей-богу. Я знаю тоже одного прекраснейший собой мужчина. Румянец во всю щеку. До тех пор ягозил и надоедал своему начальнику о прибавке жалования, что тот, наконец, не вынес. Плюнул в самое лицо, ей-богу. Фу, вот тебе, говорит, твоя прибавка. Отвяжись, сатана. А жалование, однако, все-таки прибавил. Так что же с того, что плюнет? Если бы другое дело, был далеко платок, а то ведь он тут же в кармане взял, да и вытер. Кто-нибудь из них, верно? Я бы не хотел теперь с ними встретиться. Нет ли у вас там другого выхода? Как же, по черной лестнице. Ну, право, я все дрожу. Ничего, только присутствие духа. Пошли вон, дураки. Прощайте. Поскорее приведу под колесина.